13 сентября в Пхеньяне в Храме науки и техники состоялось открытие Всереспубликанской студенческой выставки изобретений, приуроченной к 70-летию основания университета имени Ким Ир Сена. Здесь присутствовали заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Чхве Саньгун, работники соответствующей отрасли, преподаватели и студенты. Данная выставка, в которой принимают участие 50 с лишним институтов всей страны, проходит, разделившись на 11 отделений, в том числе отделение машиноведения, электронной автоматизации и информационной технологии.